Глава третья. Полиция вступает в дело. «Не сочтите за злую насмешку, мисс, но вы сейчас похожи на хорошо пропитанный сиропом бисквитик», сообщил седовласый сержант Дэвис, наливая мне вторую чашку. «У нас, конечно, не заведено поить чаем свидетелей преступлений, но могу себе представить, как рассердится инспектор, если вы скончаетесь от пневмонии до того, как он успеет допросить вас лично». Мы сидели за столом в чудесной, светлой, теплой кухне миссис Дейтон. Сержант пододвинул мой стул поближе к плите. Стул был жесткий, с простым деревянным сиденьем, но никогда в жизни мне еще не было уютнее. Я блаженно пила маленькими глоточками горячий чай, любуясь звездами, мерцавшими на ночном небе в окне за спиной мистера Дэвиса. Даже леди Степлфорд не удалось бы сейчас вытолкать меня в эту тьму при всем ее христианском милосердии. «Так, щечки вроде бы уже прозовели», — констатировала грозная миссис Дейтон, которая самоотверженно осталась на посту, чтобы обеспечить хозяевам с прислугой реки чая и горы закусок в кризисной ситуации. У меня защипало глаза от слез. Эти два человека, знакомые со мной всего лишь несколько часов и имевшие все основания подозревать во мне убийцу, ну или, по крайней мере, сомнительную личность, были, вопреки всему, невероятно добры. «Ну что ты, детка?» – заглянула мне в лицо миссис Дейтон. «Не расстраивайся!» У нее был трудный день, офицер. И все, что ей сейчас нужно, это хорошенько выспаться в теплой постели. Сержант Дэвис достал записную книжку, откинул с деловитым видом крышку переплета, достал из-за уха карандаш, послюнил кончик грифеля и занес его над чистой страницей. «Насколько я понял, эту юную леди еще не приняли на работу, так что теплой постели для нее тут может и не найтись». Он сделал многозначительную паузу. «В этом случае мне придется забрать ее с собой в участок и предоставить койку в камере». Я чуть не подавилась чаем. «Прошу прощения, мисс», — развел руками сержант, «но я не хочу, чтобы вы оказались на улице и всю ночь разгуливали под дождем». «А я не хочу оказаться в тюрьме», — жалобно сказала я и добавила глупость, которую говорят все преступники. «Я же ни в чем не виновата». «Может, и не виноваты, но у нас действует закон о бродяжничестве. Так что, если вас выставят из поместья, мне придется последовать за вами и все равно задержать, но только чуть позже. А гораздо лучше будет, если вы сразу пойдете со мной в качестве гостя, а не арестантки. Обещаю походатайствовать, чтобы вам дали одиночную камеру». Тут я краем глаза увидела притаившуюся за дверным косяком миссис Уилсон. Она стояла в темноте коридора, но лунный свет упал на ее лицо, и я заметила злорадную усмешку. Наверное, сержант тоже ее заметил, потому что он добавил. «Ну, конечно, приятного в этом мало. Стыд и позор. Если я буду возить служанок в тюрьму прямиком из поместья Степлфордов, это не лучшим образом скажется на репутации всего семейства. Кто-то может возразить, что девушку еще не наняли, но люди-то ведь любят поболтать. И подлинные факты их мало заботят. Пойдут слухи, а там уж никто и не разберет, где правда, а где неправда». Миссис Дейтон прижала ладони к щекам. «Ох, сержант Дэвис, и не говорите, начнутся служанки, а закончат пересудами о хозяйке. Многие только того и ждут». Мне показалось, они немного переигрывают. Но миссис Уилсон купилась. Она шагнула в кухню. «Эфимия принята на работу. Я только что удостоверилась, что для нее приготовили комнату». Я, вероятно, слишком широко заулыбалась, потому что старая корга добавила. «Пока мы берем тебя на испытательный срок. На 2 недели». Теперь я кротко опустила взор и промолвила. «Да, миссис Уилсон, конечно, миссис Уилсон. Буду стараться изо всех сил, чтобы заслужить ваше одобрение, миссис Уилсон». «Мэри проводит тебя наверх, когда полицейский с тобой закончит. Будьте любезны, сержант, следуйте за мной. Я нашла пустую комнату для снятия показаний, как вы и просили». «Ну что ж, Эфимия, — сказал сержант Дэвис, — прошу, послушаем, как вы нашли труп». К моему удивлению, комната, выбранная экономкой в качестве рабочего кабинета для полиции, находилась наверху, среди апартаментов для господ. Но потом я подумала, это потому, что Дэвис захочет поговорить с людьми всех чинов и рангов. Комната была над холлом, маленькая, квадратная, с единственным окном, выходившим на подъездную аллею. Там стояли письменный стол конторка, обычный небольшой стол, три деревянных стула и вешалка. Маленький железный камин оказался чистым и пустым, и было очень холодно. «Полагаю, это подойдет для ваших нужд, сержант?» — сказала миссис Уилсон, показывая нам комнату. И это было утверждение, а не вопрос. «Отлично подойдет, миссис Уилсон. Думаю, вы немало потрудились, чтобы привести гардеробный закуток в надлежащий вид. Вынесли верхнюю одежду, принесли мебель». Она слегка порозовела. «Я не привыкла принимать в доме полицию, сержант». «О, рад это слышать, мам. Теперь вам осталось только разжечь камин?» «Неизвестно, когда сюда доберется следователь из Скотланд-Ярда». «А в Скотланд-Ярде они такие, мэм, важные шишки». «Я пришлю кого-нибудь», — произнесла миссис Уилсон голосом, от которого, могу поклясться, оконные стекла покрылись инеем. Когда она удалилась, я взглянула на сержанта с еще большим уважением. «Итак, мисс, хватит уже улыбаться мне от уха до уха. Садитесь здесь и постарайтесь настроиться на серьезный лад, пока я свяжу в памяти свои записи. Ага». Он извлек из кармана брюк записную книжку. Уголки страничек замялись, и сержант принялся аккуратно их разглаживать. Пока он читал, прибежала посудомойка с углем и хворостом. Вскоре в камине весело загудел и защелкал сухими ветками огонь. Сержант Дэвис попросил меня рассказать с самого начала. Он внимательно слушал, изредка задавая вопросы, кивал в нужных местах, подбадривая меня, и время от времени одобрительно хмыкал. Поначалу я робела, но после неуверенного вступления слова полились из меня бурным потоком. К моему удивлению, своим рассказом и особенно в присутствии такого дружелюбного слушателя я словно сняла с души груз, о котором еще несколько минут назад и не задумывалась. Сержант Дэвис скинул бровь, когда я говорила о том, как миссис Уилсон отправила мне чистить ковер в библиотеке. «Это все потому, что я вымокла под дождем», — смущенно объяснила я. И он просто кивнул. Но в его глазах читались сочувствие и понимание. Как и большинство людей, я была уверена, что сельские полицейские, мягко говоря, умом не блещут. И пока не видела оснований считать сержанта гением. Но слушал он очень внимательно и много записывал по ходу моего рассказа. Я уже перешла с заключительной части и говорила о том, как мы с мисс Ричендой взяли покойника за ноги, как вдруг сержант перестал записывать и вскинул руку. «Вы перенесли тело?» «Ну да. Я же сказала, что нашла его у входа в коридор для прислуги». «Значит, вы споткнулись о него не в тот момент, когда отодвигали стенную панель?» «Нет». «Вы уверены, мисс?» «Абсолютно уверена. Чтобы перетащить его из коридора в библиотеку, нам обеим понадобилось приложить немало усилий. Я сильнее, чем кажусь, а мисс Риченда выше меня». Сержант Дэвис закрыл глаза, будто от внезапного приступа мигрени, и потер переносицу. «То есть, как я понимаю, две юные леди, очень сильные юные леди, не отличающиеся брезгливостью и малодушием, просто взяли труп за ноги и оттащили его по полу футов этак на 10? Скорее, на 20. Кто первым предложил переместить тело?» «Я точно не могу сказать», — задумалась я. «Вроде бы мисс Риченда, она хотела получше его рассмотреть при свете. И мне это показалось хорошей идеей». «Хорошей идеей?» — изумленно переспросил сержант. И неожиданно хлопнул ладонью по столу, рявкнув. «Вы что, никогда не слышали, что на месте преступления ничего нельзя трогать? И особенно труп?» Я вздрогнула. Настолько внезапной была смена его настроения, но ответила, как мне казалось, очень убедительно. «У меня мало опыта в общении с трупами». «Мало? Но есть!» — насторожился сержант, который, как предполагалось, не мог быть интеллектуалом. «И сколько же трупов вы уже обнаружили, мисс?» «Всего 2», — призналась я, в очередной раз проклиная свое воспитание, не позволявшее мне врать. В глазах полицейского Мне почудилось откровенное подозрение. «А второй кто?» «Преподобный Иосия Питер Мартинс из прихода Суитфилд. Он умер от естественных причин. Упал лицом в баранину с луком». Разум кричал мне заткнуться, но язык молол и не останавливался. Никакие подозрительные обстоятельства с его смертью не связаны. Можете проверить. «Непременно так и сделаю. Выходит, вы служили у преподобного Мартинса горничной или кухаркой?» «Господи, боже мой, ну вот я и попалась», — подумала я. «Если сейчас скажу правду, выставлю себя не просто мошенницей, а самой главной претенденткой на роль убийцы. В конце концов, я оказалась в поместье почти случайно, всего лишь по приглашению на собеседование, и убийство произошло сразу после моего приезда. Даже себе самой я оказалась подозрительной личностью». «Я жила там, но у меня не было обязанности кухарки», — сказала я, мысленно взмолившись о прощении для моей бессмертной души за эту полуправду. У нас действительно была служанка, и это она нашла моего отца мертвым за столом. Оставалось только надеяться, что сержант не станет проводить такое уж подробное расследование в доме викария, который все уже покинули, или что настоящего убийцу найдут в ближайшее время. В тот момент я решила помогать полиции изо всех сил. Было бы нелепо чувствовать ответственность перед найденным мною мертвым человеком, и все же я чувствовала нечто подобное. К тому же сейчас, когда у меня появилось время все обдумать, я устыдилась того, что мы так грубо оттащили его в библиотеку, держа за ноги. Но главное, в моих интересах было найти убийцу как можно скорее, чтобы не допустить слишком подробного расследования моего собственного прошлого. Вдруг внизу без звонка с треском распахнулась входная дверь, и кто-то ворвался в дом, и мы услышали быстрые шаги по холлу. «Холдсворт! Уилсон! Позовите миледи! Все сюда! Что творится в моем доме? Я требую объяснений!» Сержант захлопнул записную книжку и отложил ее.